Алло. Да. Привет. Угу. Как дела? Зачем они тебе? А что ты весь день не брала? Угу. Чего тебе, что вас молодых на старух тянет, ебилась мать-то? Мода такая пошла, мода пошла. А что, вам жалко, да, что ли, Валентина Петровна? Такая мода пошла. Да. Мода, да? Угу. Вы что же в молодости так гнались за модой? Да. За парнями-то молодыми бегала? Чего, ебана мать? За парнями бегала? Бегала. За старыми? За всякими. А старые были? Тебе-то что до моей жизни? Да я хотел узнать, чего ты не брала весь день? Моей живите, ебилась у мать. Да я спросить просто хотел.